Глядя, как Фостер спускается под землю, Пинк вообразит, что тот отправился в диско-клуб, в этакой грот в духе Кабла Хана, освещенный томно пульсирующими огнями. По какой-то непонятной причине танцпол в фантазиях Пинга окружен рвом с прозрачной голубой водой, а по ней в изящных серебряных челнах лениво скользят красивые юноши. Когда Фостер скроется из виду, Пинг вызовет по телефону такси, испытает укол совести за то, что может себе это позволить. Воздаяние, впрочем, он получит на месте. Машина приедет только через 45 минут. Диспетчер, конечно, предупредил о возможной задержке в связи с празднованием Нового года, но не 45 минут. Стоя на Морган-авеню, такой пустынной, каким в эту самую яркую ночь в году может быть разве что отдаленный пригород Кракова, и дожидаясь такси, которое все еще не едет и не едет, Пинг во все нарастающей нежности будет думать о своей небольшой, удобной и недорогой, поскольку снята давным-давно, квартире на Джейн-стрит в Гринвич-Виллидж. И как вообще кому-то приходит в голову селиться в Бушвике? А мимо, тем временем, ветер пронесет украшенный рождественским поздравлением пластиковый пакет. Он почувствует себя усталым путником, которому лишь бы добраться до постели, до массивной кровати конца XIX века с выгнутыми деревянными изголовьем и изножьем, которую он за смешные деньги купил в крошечной антикварной лавке в Нью-Бедфорде. Включить арабскую лампу в каменьях и раскрыть томик Джейн Боулс. Дома он в который раз возблагодарит судьбу, даровавшую ему скромное наследство. Напомнит себе, как ему повезло, какое благословение выпало на его долю. Фостер пойдет в клуб. Огромное помещение с черными стенами, ни капли не похожее на явившееся Пингу видение неземного изобилия. Здесь в полумраке танцуют под хаос голые по пояс мужчины. Еще не оправившись от досадной неудачи с Тайлером, Фостер снимет доступного и ни к чему не обязывающего парня по имени Остин. Так себе добыча, тощий, почти подросток с лисьим лицом и жадными глазами. Фостер назначит его себе в качестве наказания. Тем удивительнее будет оборот, который примет эта история утром, когда парень назовет свою фамилию – Марс. Он окажется наследником шоколадного состояния. Фостер продолжит удивляться, пусть по прошествии времени слабее, даже когда 10 лет спустя вдруг поймает себя на том, что уже давно живет с Остином Марсом на лошадиной ферме в Западной Вирджинии. Вскоре после Пинга, Нины и Фостера уходят и Лиз с Эндрю. Барретт, Тайлер и Бет втроем сидят на диване, огромном по-старушечьи дряблом диване, единственном предмете, унаследованном Тайлером и Барреттом от матери. Почти все остальное забрал отец и увез к себе в Атланту. Диван покрыт одеялами и индийскими тканями. Они благополучно скрывают от глаз свалявшуюся катышками трупного цвета обивку. Дряхлая плоть дивана подается под весом человека, принимает его, окружает, вбирает в себя. «Ну, и как вам 2006-й?» — спрашивает Барретт. «Вроде нормально», — отвечает Тайлер. «Жить пока можно?» «Да, можно», — говорит Тайлер. «Нам, белым, у которых есть квартира, и на экране телевизора трещит огонь». Бет дотрагивается пальцем до его губ. Он умолкает. Только какое-то время спустя Барретт поймет, почему тот момент и тот мимолетный жест показались ему такими многозначительными. Осознание придет не сразу. Заключаться запоздалое сознание будет в том, что Тайлер отныне принадлежит Бет. Теперь, когда она поправилась, они стали уже совсем не той парой, какой были, пока Бет умирала. Та Бет, что ускользала от них, что требовала все больше внимания и заботы, принадлежала им обоим, Тайлеру и Барретту. Была их угасающей святыней, их принцессой-беглянкой, которую час за часом, день за днем отбирала у них злая колдунья, от чьей власти ей, вопреки собственному ощущению, так и не удалось освободиться. Тайлер и Барретт были ее служителями, ее свитой. Но в ночь на новый 2006 год Бет объявила себя женой Тайлера, и это не потребовало от нее ни усилий, ни затрат. Она просто приложила палец к губам Тайлера и заставила его замолчать. Барретту Тайлер никогда бы ничего похожего не позволил. Тайлер ни разу в жизни не замолчал по воле Барретта. Отношения между братьями такого не предполагали. Допускались бесконечные споры, которые могли оканчиваться на повышенных тонах, но не обязательно. В порядке вещей были обсуждения, дискуссии, перебранки, словесные поединки и дуэли. Они обмозговывали что-то и приходили к согласию, но только Бет была способна положить конец речам одного из них одним пальчиком, с той же легкостью, с какой нажимала на выключатель лампы. И теперь дело Бет, а не Барретта, поговорить с Тайлером о наркотиках. Это вошло в ее зону ответственности, стало ее, а не Барретта, обязанностью. Барретт с Тайлером отныне не состоят в браке. Все эти мысли придут позже. А пока, сидя на диване, через без малого час после наступления Нового года, Барретт думает только о том, что надо встать, поцеловать их обоих на ночь и уйти к себе спать. Спокойной ночи, родные. Спокойной ночи, любовь моя. Приятных снов. До встречи в новом свете завтрашнего дня. До встречи в аду, ублюдок. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи. Когда Барретт уходит спать, Тайлер говорит Бет. Мы дадим себе единственное новогоднее обещание. До 2007-го съехать из этой дыры. Да. Давно пора, говорит Бет. Хотя мне и тут неплохо. Симпатичная в сущности квартира. А представь что-нибудь не такое тоскливое. Это нетрудно. Представь, что нет подвесного потолка, нет драного ковролина. Да, без них лучше, кто спорит. Представь район, где рядом с домом можно купить нормальную еду. Представь, детка, свежие овощи, всего в одном-двух кварталах от дома. «Барретт с нами переедет?» — спрашивает она. Тайлер молчит. Похоже, этот вопрос ему в голову не приходил. Он кидает взгляд на экран, на котором пылает камин. «Не знаю. А ты как думаешь? Ты меня вынуждаешь?» «Вынуждаю к чему?» «К тому, чтобы я сказала, твой брат должен от нас съехать». Бет не терпит тесноты. «Я серьезно». «Тогда давай так», — говорит Тайлер. «Ты хочешь, чтобы Барретт съехал?» «Не хочу. Не знаю. А точно я хочу, чтобы ты не ждал, что я первая об этом заговорю». «Глупо как-то. А по-моему, нет». «Смотри, сегодня Новый год. Мы отлично праздновали, а теперь будем с тобой спорить из-за квартиры, которой у нас еще нет». Бет встает с дивана. «Пойду прогуляюсь», — говорит она. «С ума сошла». «Да нет, просто пройтись хочу». Он обнимает ее за плечи, притягивает к себе. Она не сопротивляется, но и не то чтобы уступает. «Я хочу сделать тебя счастливой. Вот и все», — говорит он. «Может, тебе стоит перестать? В смысле, не пытаться все время меня осчастливить. Необычная просьба. Она освобождается из его объятий. Не обращай внимания. Ерунда. Схожу погуляю и снова буду в порядке. Хорошо? Мне не нравится, что ты идешь одна в такой час. Сегодня же Новый год. На улице полно народу. Пьяного народу. Агрессивного и опасного. Я минут через 20 вернусь. Надень флисовое пальто, холодно. Я знаю, что холодно, и я и так хотела надеть флисовое пальто. Диковато как-то. Я про то, что у нас тут происходит. А что? Мы ссоримся? Велика беда. Да, время от времени мы с тобой будем ссориться. Знаю. Неужели? Иди гуляй. Уже иду. Но Бет никуда не идет, медлит. Они с Тайлером какое-то время стоят молча, словно дожидаясь. Чего-то или кого-то? Сообщения. Новостей. Закрыв дверь за Бет, Тайлер сидит в одиночестве на диване, к которому они уже относятся скорее не как к предмету обстановки, а как к любимой собаке. Рождественская гирлянда все еще зажжена. На вкус Тайлера самый красивый оттенок красного. Тот, каким светятся красные лампочки гирлянды. На экране телевизора так и продолжает потрескивать камин. Тайлеру странно, что выздоровевшая Бет — его жена. Что они с ней поженились, как женятся все. У них будут ссоры. Они станут друг друга раздражать. А чего он, собственно, ожидал? Наверное, перехода в новое качество. Бесконечной нежной невинности, которой чудовище больше не угрожает, потому что оно убито. Будущего отшлифованного до блеска, тем безупречно играющего гранями, чем внезапнее оно даровано. Разве почти половина тех, кто крупно выиграл в лотерею, не кончают жизнь самоубийством? Кончают. Хотя, может, и не половина. Тайлеру в голову лезет всякая чушь. Он это прекрасно понимает, но от понимания ему почему-то не легче. В одиночестве Тайлер гораздо восприимчивее к доносящемуся с улицу шуму. Крикам, новогоднему ликованию, радостному блеянию и злобной ругани автомобильных гудков. И как это клаксону, в чем репертуаре один единственный звук, удается так узнаваемо выражать и ярость, и радость? Отдаленному грохоту фейерверков, которые Тайлеру слышны, но не видны. 2006. Мир катится в глубокую задницу. Ладно, не очень глубокую. Не катится, а пока только подкатывается к ней. Тайлер признается себе. Собственные мысли и поступки он старается анализировать так же тщательно и честно, как и явления внешнего мира, что с облегчением, видя, что дерьмо не совсем еще вышло из берегов, он в то же время отчасти этим разочарован. Мы, не забудь, избранное меньшинство, которому повезло, прожили 2 года второго срока. И все более-менее. К нам домой не приходят с обысками, нас не сажают в подвалы и не бреют нам головы. Но Тайлеру все же хочется чувствовать за собой большую правоту. В связи с этим его неотступно преследует одна фантазия. Они с Барреттом, включить в эту картину Бет он не решается, стоят в длинной очереди откуда-то куда-то свезенных людей. Барретт просит прощения за равнодушие, с каким он отнесся к безобразиям ноября 2004-го. Тайлер утешает его, прощает, уверяет, что ему просто недоставало информации. Барретт трогательно его благодарит. Перед ними в очереди пожилые супруги. Судя по их виду, у них сохранилось кое-что из драгоценностей и Армани. Они шепотом переговариваются о том, что произошла явная ошибка, что ее скоро исправят. И тут Тайлер понимает, что вот этим двоим он все и выскажет. Ему мало было проклинать «Нью-Йорк Таймс». «Спасибо тебе, говноредакция, что хоть извинилась на первой странице за то, что вы там, возможно, несколько поторопились запустить утку, которая помогла развязать войну». Мало было звонить на радио. В тот единственный раз оказалось, что голос его, спокойный и суровый, героический и глубоко человечный, на самом деле неотличим от голосов массы тупых бездельников, что наполняют эфир радиопрограмм, принимающих звонки слушателей. С пожилой парой он волен не сдерживать себя, как сдерживает при общении с братом, женой и друзьями, которые всегда на его стороне. Соглашаются с ним по всем пунктам, и попенять им можно разве что за... А, собственно, за что? За то, что они каждый сам по себе? Что не подписывают петиций? Что им не хватает злости? Да, именно за это. Потому что надо, чтобы во всех вокруг было столько же возмущения и злости, сколько в нем. Ему надоело жить с чувством, что он один. А здесь, в его фантазии, перед Тайлером люди по-настоящему виновные в том, что благоденствовали, что думали только о себе, что дергали в день выборов рычаг и думали при этом «да именно так и надо». Пожилые супруги совсем недавно еще жили припеваючи, а теперь их, ошарашенных, с искаженными лицами, пригнали на поклон к завоевателю, который вроде бы обещал, что плохо придется только прислуге и мелким воришкам. Они сами виноваты в том, что теперь творится. И Тайлер, наконец, с полным правом может выложить им все. Тут-то каждый раз видение и обрывается. Стоит только ему встретиться с ними глазами, увидеть растерянность на сытых лицах. Над содержательной стороной своей диатрибы Тайлер даже не задумывается. Если бы все это происходило у него в сексуальной фантазии, ровно за мгновение до того, как приступить к праведному разоблачению, он бы кончил, как кончает, когда воображаемая она впечатывает его лицо в свои груди или натягивает на него свои трусики или закидывает ноги ему на плечи. Для него, похоже, важнее предвкушение. Над этим надо будет подумать. Но не сейчас, позже. А сейчас он сидит в гостиной наедине с самим собой. Он хорошо выпил шампанского и понюхал порошка, и потому слишком расслаблен. Простим ему это, чтобы поразмыслить над тем, что будь его кожа другого цвета, ничего этого ему бы не видать. Он плывет по течению и неожиданно приплывает к чувству благодарности за эти одинокие минуты, которые испытывает теперь, с тоскою порой вспоминая время, когда Бет болела, и смысл его существования был прост и понятен, как ракета «Земля-воздух». Кажется, пора еще приложиться. Он стал меньше употреблять, гораздо меньше. Но дорожка, или две, сейчас пришлась бы ему очень кстати, помогла бы разобраться со стыдом за проблески тоски. Тоски по временам, когда Бет была больна, по четкости и осмысленности, которые были тогда в его жизни, и да, даже по суровой гранитной физиономии самой смерти, на которую уходила вся его ярость. Это совсем хреново, да? А то, что музыка у него выходит еще жиже и аморфнее, чем раньше. Что... В отсутствие необходимости придумывать на перегонки со временем что-то чудесное для любимой, пока она еще способна подарок оценить, его, Тайлера, покидает ощущение смысла? Все, хватит. Нужно сделать паузу, короткую. Он встает, чтобы сходить в комнату за пузырьком. Сегодня же, как-никак, Новый год. Бет выходит на Никербокер-авеню. сыплет легкий снежок, прозрачный и почти невидимый, за пределами оранжевых нимбов фонарей, маленьких киноэкранов, раскиданных по одному на квартал и показывающих тонкое кружение вихрей из оранжево-золотистых искр. На улице есть прохожие. Их немного. Но и то уже толпа, по меркам Никербокер, с ее обычным тревожным безлюдьем по ночам. Люди возвращаются домой из районов, где больше музыки и света. Впереди, в конце квартала, взявшись под руки, неверной походкой на высоких каблуках идут три латиноамериканские девушки, счастливые, но обессилевшие, достигшие, наконец, финиша ночи, начавшейся много часов назад, когда они одно за другим примеряли платья, делали друг дружке макияж, придумывали и сооружали прически, и каждая предвкушала или запрещала себе предвкушать, что сегодня ночью он появится в клубе или на домашней вечеринке и будет сражен, увидев ее во всем блеске очарования, что эта ночь приведет ее в конце концов в некий дом, где маленький сын будет выпрашивать у нее еще мороженого, а она с его уснувшей крошкой сестрой на руках в это время скажет мужу: «А мы ведь с тобой на Новый год познакомились, как это не оригинально». Остаться в живых — это здорово. Здорово снова идти сквозь снежную пыль мимо витрины винного с богатой экспозицией бутылок, украшенных малюсенькими мигающими огоньками, смотреть, как скользит по витринному стеклу твое отражение, снова радоваться самым обычным вещам, собственным шагам по тротуару, тому, что можно на ходу сунуть руки в карманы пальто и нащупать там что-то, что, скорее всего, окажется потом завалявшейся коробочкой тик-так. Она без всякой цели проходит пару кварталов до Флашинг-авеню. Холодный воздух обжигает на вдохе горло. Лица чуть заметно касаются почти невидимые снежинки. Она не хочет уходить далеко. Ей просто нравится это публичное одиночество. Нравится, что никто из прохожих не бросается ее обнимать, никто не заглядывает сочувственным любопытством в глаза, не восхищается ею. Ведь восхищение тоже может немножко утомлять. На Флашинг она поворачивает обратно. Ей навстречу идут парень и девушка. Он белый, она чернокожая. Обоим по 20 с небольшим. Про него она сразу понимает, что это молодой художник, который, как и Тайлер, живет здесь, потому что во всех других местах слишком дорого. На нем неоново-синий костюм, черное пальто и высокие кожаные ботинки. На ней, кто она и чем занимается, определить труднее, узкое белое платье, поверх которого надета короткая кроличья шубка. Они держатся за руки и чему-то смеются. Когда они подходят ближе, Бет видит, что лицо у него тонко изнуренное. Большие глаза смотрят озадаченно, а нижняя челюсть скошена, ее как бы и нет. Девушка болезненно худая, с маленькой головой, когда она смеется, обнажаются большие квадратные зубы, которые на вид с трудом помещаются во рту. Но для друг друга эти двое красивы. Это вполне могут быть друзья детства, чья дружба переросла в любовь. Они смеются между собой, как заговорщики, связанные тайными узами чувственности, радостью от нарушения запретов. Встретившись с Бет, они говорят в один голос: «С Новым годом!» «С Новым годом!» — отзывается она. Парень с девушкой идут дальше. Внезапно у Бет возникает мысль. Ради того, чтобы повстречать эту пару, она и вышла из дому. Ей, разумеется, неоткуда знать, какие их одолевают беды и какие несчастья ждут впереди, но это не мешает Бет радоваться мимолетному появлению двух людей, у которых именно в эту минуту все хорошо, у которых есть с кем вместе посмеяться, кого взять за руку, которые могут так беззаботно делиться друг с другом ясностью и простотой юности, любви, этой ночи, которая обещает им бесконечную череду новых ночей, этого мира, чья щедрость превзойдет любые их надежды, мира, одарившего их этой заснеженной улицей и обещанием скорого домашнего тепла, как будто любовь и кров – самые простые и важные вещи на свете. Бет лишилась ясности и простоты, когда вернулась к жизни. На нее взвалился груз благодарности. Она такого не ожидала. Теперь ее преследует ощущение, что, получив невероятный дар, она должна найти ему применение. До болезни ей хватало того, что она любит Тайлера, хозяйничает в магазине «Улисс», что-нибудь печет в выходные, занимается сексом, шлет имейлы и обыгрывает Баррета в «Скрэбл». Он ни разу не выиграл. Ни разу, этот славный выпускник Еля. И сейчас нет никакой особой причины, которая обязывала бы ее к чему-то большему. Но она стала стыдиться пустоты своих дней и ночей. Она чувствует, что надо что-то делать, что надо отдавать долги. Да, но каким образом? Она не может всю себя посвятить добрым делам. У нее есть работа. Им с Тайлером нужны деньги. По субботам она ходит волонтером в больницу, читает книги старым и немощным. Эти визиты приносят удовлетворение, но не кажутся достойным ответным приношением. Очень странное оно, это чувство, что ей чего-то не хватает. Она никому о нем не рассказывает, и даже себе самой неохотно в нем признается. Бывают моменты, нечасто, так, временами, когда ей кажется, будто после возвращения к жизни она оказалась слегка не на своем месте. Умирать было страшно, но она умирала так долго, что успела обучиться этому делу и неплохо с ним справлялась. В своей неизбежности оно стало для нее неким подобием дома, родины, безвестной, но исполненной доблести страны, древней, крепкой и безмятежной, местом, где тщательно выметенные улицы ведут к площадям с фонтаном посередине, где магазины и кафе содержатся в порядке и чистоте, где равно немыслимы и страх катастроф, и упование на безудержную, преображающую мир радость. Кто знает, может, и Персефоне случалось летом изнывать от жары, а красоту цветов считать кричащей и безвкусной. Хоть изредка не вспоминала ли она с нежностью Аид, его сумрачную тишину, его прохладную и бесплодную пустоту? Не стремилась ли скрыться в зимнем своем убежище от земного изобилия, от мира, понуждавшего ее к счастью и столь исполненного чудес, что мало кому удавалось уклониться от танца с венками? Бет подходит к дому, останавливается, задирает голову. На втором этаже неярко светятся два окна гостиной. Бет видно, что свет идет от трех цветных лампочек — красной, зеленой и синей — висящих под потолком на тонком зеленом проводе. Она стоит у подъезда дольше, чем ожидала, ни о чем конкретном не думая, просто глядя на окна дома, в котором живет.